Глава 15. Весенний прием прошел с размахом. Нескончаемая вереница гостей медленно велась от ворот замка к большому одноэтажному зданию, стоявшему на возвышении. Князь, невысокий средних лет толстячок с добрыми глазами палача, самолично встречал у входа вновь прибывших, кого-то хлопал по плечу дружески, а других принимал поклоны и подношения, но никого не обделял словом и вниманием. Даже мою скромную особу, стоило подняться по широкой лестнице и отвесить подходящий для такого случая поклон, князь, кивнув головой что-то прошептавшему ему на ухо придворному, вперил в меня взгляд и лениво улыбнулся. «Давненько травины не одаривали меня своим вниманием, давненько. А тут такая удача, правнук Сергея пожаловал. Надеюсь, исправишься, частым гостем будешь». Я просто кивнул, сзади уже напирала за своей порцией княжеского внимания какая-то пара. Тощий мужичок и гренадерского вида баба, связываться с ней не хотелось. Впрочем, великого князя Смоленского мой не слишком почтительный кивок не смутил. Он подмигнул мне и тут же чуть ли не восторженно обнял тощего. А я пошел дальше по лестнице в залу. Все происходящее вполне укладывалось в мое представление о царских приемах. Гости кучковались, переговаривались, мигрировали от одной компании к другой. В одном зале дефилировали возле накрытых столов, в другом танцевали вполне современный вальс, в третьем играли в карты и кости, в четвертом... Туда я уже не пошел, всего залов было 9. В центре большой квадратный, по бокам от него поменьше прямоугольные, и самый маленький по углам, вместе они составляли квадрат со стороной в 150 метров. И, идя вот так по часовой стрелке, я остановился на третьем. Еда, танцы, азартные игры, все шло по нарастающей. Думаю, в 6-м или 7-м меня ждала оргия, а я такие развлечения предпочитаю в небольшой компании. Идеальный вариант – вдвоем. Ну и другая причина была. Фоминские сидели за карточным столом. Ратибор, заметив меня, махнул рукой, так что пришлось подойти. И остаться. За столом играли в местный вариант покера. Казалось, только меня и ждали. Едва я уселся в свободное кресло, как тут же сдали по 2 карты. Кроме меня и Фоминских, за столом сидели 2. Высокий полный мужчина в возрасте и средних лет черноволосая женщина со строгими чертами лица, а с ними молоденькая девушка, в которой я узнал хорошенькую племянницу Драгошича. Как там ее, Беляночка? Девушка при виде меня покраснела и смущенно улыбнулась. Давай я объясню тебе правила, Марк. Рада сегодня была куда более дружелюбной или казалась такой. Сейчас князь Добрянский сдал по 2 карты. Мы делаем ставки по маленькой, 10 гривен, не больше. А потом перед каждой открывающейся картой, а их всего 3, будем ставки повышать. Но тоже не больше, чем на 10 гривен. Колдовать запрещено, так что будь поосторожней. А что собрать, я тебе потом покажу. А чего показывать? Сыграв пару раздач, особых отличий от клубного покера, кроме как одной карты на флопе, не нашел. 3 круга торговли, те же стриты, флеши и хаосы, только назывались по-другому. И масти были непривычные. 4 разных цветов, масть тоже считалась, и 2 одинаковых флеша разной масти по-разному стоили. И еще Джокер, который здесь назывался князь, он был старше туза, и с ним роял-флеш становился еще роялистее. Первую сдачу я ожидаемо проиграл, просто пасанув, а вот во второй почти выиграл. После 10 сдач Ратибор махнул рукой, к нам подбежал слуга с корзинкой и сгреб все наши выигрыши в кубышку. Мои 240 выигранных золотых в том числе. «Для бедных», — на мой недоуменный взгляд, — пояснил Фоминский. Дамы встали, о чем-то переговариваясь, ушли дальше по кругу, раскланиваясь со знакомыми. Надеюсь, не в 7-ю залу, старушке там, может быть, и понравилось бы, а вот Беляночка-то наверняка будет шокирована. Мы остались за столом втроем. Князь Добрянский поглядел вслед ушедшим женщинам, хмыкнул. «Бедняжка, 2-й месяц из деревни, а все никак к нашим не привыкнет». «Где ты ее взял-то?» Фоминский достал красную постилку, бросил в рот. «Дальняя родственница из Заболоцких. Не рубля за душой, но уже сейчас 5-й круг посередке, а через 10 лет, как мой племянник утверждает, в 4-м будет, так и до 2-го дойдет. Дед с бабкой от нее отвернулись, как же их сыночек среди простых себе пару нашел. А дочка-то вон какая уродилась, талант, но мы и подобрали, как-никак наш род. Князю представим, в университет здешний определим, нечего такому сокровищу в глубинке пропадать. А дальше пусть эти себе кусают локти. Ты, я вижу, тоже решил рот усилить». «Это Олега праправнук», — кивнул Фоминский. «Да ты что?» — его собеседник, понимающе улыбнулся. «Настоящий?» «Через 7 дней увидим», — пообещал Ратибор. «А сегодня князю представлю. Они с Сергеем были не разлей вода, ты помнишь? Парню лишнее участие не помешает». «Смотрю, ты уверен», — Добрянский покачал головой. «Ох и хватки ты, Радька, весь в отца. Мое слово крепкое, ты знаешь. Уговор есть уговор. А твоего прадеда, молодой человек, я знал. Да что там прадеда, отца его, Олега Всеславича, вся Смоленщина боялась. С прежним-то князем они, ох, как были дружны, не разлей вода. Да что-то разладилось у них. Это потом твой предок, который поближе с нынешним князем сошелся. Уж не думал, что потомка своего старого приятеля увижу, порадуюсь на старости лет». Я глядел на них непонимающими глазами, внутренне усмехаясь. Ломаю тут комедию, тайны, понимаешь, мадридского двора. Все это было в той книжечке, что прахом рассыпалось. Фоминские получают Травину в полное владение, а Добрянский княжичу свою внучку в жены отдает, а с ней прилегающие земли. Вроде как для Фоминских прибыток, а Добрянским сплошные расходы, но там все выигрыши. Деньги и власть на кону такие, что Марка Травина сожрут и не подавятся, если он хоть шаг в сторону сделает. А я сделаю, не нравится мне моя роль в предстоящем спектакле. Не только у моих партнеров по покеру есть свои князья в рукаве. И не потому, что так вовремя и удачно подвернулся, а просто привык, что вот такие власть имущие всегда только свой интерес блюдут, а на нас, простых людей, им плевать с высокой колокольни. Да и институт брака тут странный у одаренных, исключительно для воспроизводства. Евгеника во всей красе, вон, Беляночке отец взбрыкнул и изгоем стал. Правда, как оказалось, мужик был с мозгами, пару правильную выбрал. Тут они об отсутствии приданого распинались, так это от того, что о моем знакомстве с Драгошичем не знали, наверное. Слуга в шитом золотом кафтане, неспешно прохаживавшийся между столами, подошел и к нам, произнес через 15 минут и ушел дальше. «После кого мы пойдем?» Ратибор поднялся, потянулся, даже в таком положении камзол свободно висел на его тощем теле. «Вяземский, наверное», — Добрянский бросил колоду карт на стол, потряс кистью, из рукава вылетели два туза. «Не пригодились. А все ты зыркал на меня, подлюка. Вот как с тобой играть?» Удельный князь и княжич рассмеялись. Центральный зал постепенно наполнялся гостями. В назначенное время приглашенные подходили к возвышению, на котором сидел князь, выпивали чарку вина. Смоленский так уже наверняка за третий десяток чарок перешагнул. А что ему, с колдовским даром? Хоть ведро выпьет, хоть бочку. Выслушивали вопросы, отвечали, некоторые даже спорили. И все это неторопливо, с толком и расстановкой, без суеты. Наш черед пришел ровно через 15 минут. Мы приблизились к трону, вшестером. В центре князь с княжичем, дальше их спутницы. Ну а мы с Беляночкой позади, шагах в пяти. Я ободряюще похлопал девушку по руке, мол, все нормально. Блондиночка снова покраснела и вцепилась мне в руку, словно клещами. «Излагайте». Великий князь все так же добродушно улыбался. «Первый круг. Таких на все княжество двое, а на все княжества и двух десятков не наберется. Правда, на одного, кажется, меньше стало, но да я не буду своим подвигом хвастаться. Понятие дружбы и вражды на таком уровне – пустой звук. Могут и отрезать что-нибудь фатально за уменьшение общего магического потенциала. А вот практически рядом с князем сидел мой туз, точнее говоря, дама червей. При раскладе, который мне приготовили, карты не лишние, может, и сыграем. Челом бьем», — начал Добрянский. «Брось», — князь даже рукой пренебрежительно махнул, мол, «чего ему это чело? Давай к делу переходи. Хотя постой, я сам за тебя все скажу. Женитьбу Радьки Фоминского с твоей внучкой одобряют, дело хорошее, обряд назначим на осенний экинокс по-имперски или по-нашему на Радогаш». «Благодарю, владыка», — оба князя синхронно поклонились. «А остальное», — Смоленский внимательно посмотрел на меня, потом почему-то на Беляночку, — «на Ярилов день охота будет, а потом торги. Вот после них и посмотрим, что почем». И снова обе владетельные особы поклонились, и спутницы вместе с ними. Ну и мы с девушкой тоже. Вон уже, следующие в своей очереди ждут не дождутся. Только собрались отходить, вижу, молоденькая девчушка, сидевшая через руку от князя, вскочила и что-то шепчет ему на ухо. «Шепчи, Злат, шепчи. Неважно что, главное, чтобы на пользу. Есть у меня к твоему прадеду интерес». Не то чтобы я в танцах дока, но ходил больше года на латину. Была у меня одна знакомая, Аджаева, без ума. Расстались мы с ней быстро, без особых эмоций, а вот на занятиях я задержался. Уж очень симпатичная преподавательница там была. К двум занятиям в неделю у меня какое-то время прибавлялись еще столько же внеклассных. Так что в вальсе Беляночку я вел уверенно, хоть и без домогательств. Девочка хоть немного расслабилась, а то на междусобойчике с князем ее аж трясло. Даже чего-то там рассказывал мне о своей жизни в большом городе. Я кивал и особо не вслушивался. Гораздо больше интересовало меня, как отреагирует князь на слова своей правнучки. Как-никак спас ее, хотя, с другой стороны, может, и не стоило ей последние воспоминания блокировать. Но не сдержался тогда. С этим грибом разум становится открытым, словно проходная. Что хочешь, делай. Я наглеть не стал, какие-то существенные воздействия сразу обнаружили бы местные мастера. Но вот что-то помочь забыть получилось. В итоге девчушка не помнила, как попала в комнату к паучку. А как увидела меня, тут же пелена с разума спала. Не мастер я на такие вещи. Как смог, так слепил, но что не делать, все к лучшему, а главное вовремя. Поскольку заклинаний в сущности не было никаких, так, запертые воспоминания плюс ключ. Поймать меня на этом не смог. Ты считай, 3 месяца никто и не догадывался, что я с княжной, или как ее там, в одной процедурной сидел. А вот теперь время пришло. Уж очень мне нужно, чтобы князь на меня внимание обратил. В общем, наелся, напился и натанцевался я в волю, и всего-то за 200 с небольшим золотых, изъятых в самом начале. Знакомых у меня в княжестве практически не было, показалось только, что лицо Милы мелькнуло в толпе гостей, но раз сама не подошла, значит и не нужно. А с незнакомыми людьми я всегда отлично ладил, им по большому счету было на меня наплевать, мне на них тоже, в общем, идеальные отношения. Добрянские уехали ближе к полуночи, возя с собой мою партнершу по танцам. Фоминский еще раньше, только что я в гордом одиночестве вышел из дворца приемов и зашагал по направлению к гостинице. Апрель выдался не слишком теплым, но разве это помеха для умеющего справляться с холодом? Только вот дойти до ворот мне не дали. Марк Львович Травин, в лучших традициях российской полиции, передо мной возникла фигура человека в форме. Я даже к карману потянулся, чтобы паспорт достать. Не дожидаясь моего подтверждения, человек вытянул руку в сторону 5-этажного здания и коротко сказал: «Туда». Следуйте за мной. В комнате, куда мы вошли после 5-минутных петляний, по этажам, лестницам и коридорам сидели 3. Знакомый мне князь, Злат и какой-то качок, уж очень сильно похожий на Мариуша Пудзиновского из передачи «Самые сильные люди планеты», с мощными плечами и сжатыми пудовыми кулаками. Доставивший меня офицер поклонился и вышел, затворив дверь. «Ну что, садись, Марк», — князь показал мне на стол. «Не стесняйся, тут все свои». Со мной ты знаком, Злату мою правнучку тоже, как оказалось, знаешь. А вот это князь Богдан Жижемский, мой внук и одновременно отец Златы. Не бойся, мы тебя поспрашиваем кое о чем и отпустим. Уж он все расскажет, мрачный как-то наигранно просипел Мариуш Богдан. Конечно, расскажу. Хотя что лукавить, от человека с такими кулаками скрыть что-то трудно. Не спеши, князь Смоленский похлопал внука по предплечью. Итак, Марк. Я не буду пока спрашивать, зачем ты залез в голову к моей правнучке. Расскажи все, как было. И почти ласково посмотрел на меня. Такой не будет останавливаться, когда я тут на пол упаду, просто вскипятит мне мозги. Но что делать, сам знал, на что иду. К тому же что-то скрывать я не собирался. От синей смерти, говоришь, заряжается? Князь вертел в руках хапу. Кнут и меч был полностью разряжен и на нажатие не откликался. На мои. У Смоленского модуля сопряжения не было, в его руках это была просто пустая кварковая батарейка с дополнительной электронной начинкой в качественно сделанном корпусе. Чудная штука, вроде встречал уже такие. А что отсюда выскакивает? Я как смог показал руками, какой длины клинок можно получить. Да, ханьцы-затейники, резюмировал князь свои впечатления от бесполезного в сущности девайса. Игнашка Тятьев просто не готов был к такому, считай, повезло тебе. То, что правду говоришь, вижу, да и внук мой, он разумник почище Олега Всеславича, предка твоего, будет. Тоже вон кивает, что не брешешь. Это кристалл правды обмануть можно, а нас двоих навряд ли. Так что молодец, все рассказал, почти ничего не утаил. А внучке зачем воспоминания заблокировал? Пожалел девочку? Да, я кивнул, меня самого аж передернуло, когда этот паук полез прямо в глаз, продолжил за меня отец Златый, потрепав дочку по голове. Страшно было? «Ага», — Злата кивнула. «Сейчас вот помню, как он прям под век забрался. Противно еще. Потом словно уснула. Спасибо тебе, Марк». Неожиданно повернулась она ко мне. «За то, что спас. А за то, что в разум залез, не буду благодарить, хоть и добрые твои намерения были, но обиду нанес». Князь улыбнулся. «Вот видишь, вроде ты и герой, Марк. Так латиняне своих храбрецов называют, живота не жалеющих. Ну и натворил ты тоже много такого, что не по нраву нам». Правнучке моей в голову залез, колдуна сильного убил, а ведь тот мог пользу княжеству принести большую. Скрывал все это столько времени. Хотя, что тут сказать, правильно скрывал, за такие вещи по голове не погладит. По-хорошему казнить бы тебя, сначала наградить, а потом на кол. Да, Богдан? Тот молча кивнул. Неразговорчивый парень, с таким делом можно иметь. Но деяние твое славное все грехи перевешивает, Смоленский хлопнул ладонью по столу. Так что жди награды. О разговоре нашем никому. То, что раньше молчал и свою линию гнул, ты правильно сделал. Нечего людям знать то, что их не касается. Штуку эту твою возвращаю, полно у меня таких диковинок, да только не работают они. А синей смертью заряжать – это как золотом свинарник отделать. Можно, но глупо и расточительно. Потом, если вдруг получится и заряд будет, покажешь, как этот меч диковинный работает. Может, еще какие у тебя вещи есть, которые умельцы сделали? А то вдруг мне пригодятся. Я помотал головой. Так-то костюм ему точно не подойдет, самому нужен пока, а модуль из головы вынимать я не собираюсь. Уж очень эта операция опасная, с предсказуемо смертельным исходом. Ну и ладно. Навью ночь переживешь, тогда и порешаем все. А пока иди. Когда дверь закрылась, князь повернулся к внуку. Что скажешь, Данька? Есть в нем гнильца какая-то. Вроде правду сказал, с тем, что дочка рассказывала, расхождений нет. И не утаил ничего, а все равно чувство такое, что темнит. Словно обманул нас в чем-то, вот только понять не могу. Надо было его все-таки просмотреть. Пытались уже, князь вздохнул. Падает в обморок, потом встает, как ни в чем не бывало. С тобой просто не встанет, помрет. Но ничего от него не добиться. Вяземский, лекарь мой, так говорит. Что сказать, весь в предка своего Олега. Тот тоже был человек по-своему уникальный. С дедом моим не поделили что-то, а так бы травины княжеским родом были, возле трона стояли. Известно, что внук осклабился. Бабку твою не поделили. Подумаешь, тайны за семью печатями. А ты, дочка, что думаешь? Не знаю. Злата серьезно нахмурилась. Колдун он слабенький, конечно. Когда мне в мысли залез, в ту часть, которую я для внешних влияний определил, а потом ушел и бросил меня одну, как сейчас помню, разорвать его на части была готова. Ну а когда все это закончилось, даже благодарна была, ведь сопротивлялась этому красному паучку как могла, а он все равно пробирался, рано или поздно я бы сдалась. А так, как ни крути, вызволил он нас. Поэтому сегодня и подыграла. Неужто сама бы не смогла? Нет, девочка вздохнула. Он, этот Марк, как-то на синюю смерть воздействовать может. Я потом так же пыталась, но не получается ничего. Да вы сами от Росошева знаете это. Да, он говорил. А что с Тятьевым? С Тятьевым я и до этого поговорить пыталась, но силен он был, рассказывал уже. Со мной как с котенком играл. И не пошел бы он под нас. Скорее, наоборот, под себя подмять бы пытался. Все верно рассудила девочка. И каково твое слово будет? Он твоей судьбой пытался распорядиться. Тебе его судьбой решать. Казнить, мне кажется, это слишком, и так на трех колдунов меньше стало. Нельзя разбрасываться даже самыми никчемными. А наказать надобно. Наглый этот Марк и слишком уж самостоятельный. Такой надо подобрать, чтобы на всю жизнь запомнил. Ну а награда? Тут ты сам, великий князь, мастак придумывать. Молодец, девочка, князь улыбнулся. Все правильно рассудила. Быть тебе великой княгиней Рязанской. Заодно и твои бабки с дедом Горянские возвысятся. По государствам рассуждаешь, разумно и справедливо. Казнить колдунишку эту мы всегда успеем. Марк вроде не болтлив, в себе на уме, так что пусть живет пока. Наказание его ждет уже, он просто не знает какое. И награду ему дадим, коль Навьюну ночь переживет, тем более, что повод будет. По деяниям сразмерно.